Джейн Сеймур, которая никогда не отличалась крепким здоровьем, тоже чувствовала себя неважно, ее мучил нехороший кашель. Наша добрая королева и тут проявила заботу. Джейн Сеймур отправляется отдохнуть в дом своей матери в Хенуорте, что близ Хаунслоу, а мне разрешено сопровождать ее. Моя мать, которая в последнее время большую часть времени проводит в шине, ибо ей тоже не здоровится, поедет с нами. Она будет рада повидаться со своей старой подружкой герцогиней Сомерсет и хоть немного развеяться. Я благословляю тебя на эту поездку, говорит королева Мария. Лицо ее — настоящая маска печали. Вам обеим пойдет на пользу пребывание в сельской местности. Мой двор — неподходящее место для таких жизнерадостных молодых девиц. Молю Бога о том, чтобы леди Джейн поскорее поправилась. Передай ей наши наилучшие пожелания. Я подозреваю, что состояние Джейн хуже, чем та пытается это нам преподнести, но, будучи оптимисткой по натуре, она не сдается. Я еду верхом рядом с ее коляской, слушаю веселый щебет подруги, и мне легко поверить, что она пребывает в добром здравии. Даст Бог, все действительно наладится. Именно в Хенворте я снова встречаю того юношу, которому суждено стать моей радостью и причиной стольких страданий, хотя никакого предчувствия на этот счет у меня, конечно, нет. Я давно знала его, но всегда думала о нем лишь как о человеке, с которым когда-то была обручена моя сестра Джейн, а также как о брате моей подруги. Он не занимает моих мыслей, когда мы подъезжаем к дому, и конюхи выбегают, чтобы взять лошадей, а мажордом графини спускается по ступенькам крыльца, чтобы встретить нас. Роскошный дворец Хенуорт был недавно подарен королевой Марией, моей опекунше герцогине Сомерсет. Это прекрасное здание было в свое время построено королем Генрихом VIII для Анны Болейн. И похоже оно на английский замок, но при этом украшено терракотовыми щитами итальянской работы, на которых изображены сцены из античной мифологии. А внутри просто неописуемая красота. Великолепные гобелены, золоченая мебель, расписные высокие потолки, комнаты, широкие лестницы. В главном зале яркие солнечные лучи проникают сквозь витражные стекла и тысячами оттенков играют на мраморном полу. Повсюду приятный запах свежих цветов. Мать Джейн, герцогиня, обнимает ее, а потом начинает ахать и охать, глядя на дочь, и целая армия служанок уносит девочку в постель. Две вдовы государственных изменников, моя мать и герцогиня Анна, отличаются одинаково капризным характером и бурным темпераментом. Они рады наконец-то свидеться, но их встреча быстро превращается в утомительные, бесконечные соболезнования, ядовитые сплетни и воспоминания, которыми они пытаются перещеголять друг дружку. Я сбегаю от них на свежий воздух. Печали и постоянное напряжение последних месяцев кажутся в этом прекрасном месте такими далекими и нереальными. Здесь повсюду разбиты регулярные сады, вдали виден зеленый лес, а в воде рва, которым опоясан дворец, играют лучи жаркого солнца. Сопровождаемая Артуром и Гвиневрой, я медленно иду по Тисовой аллее, и внезапно мне открывается нечто значительно более интересное. Навстречу мне идет стройный молодой человек среднего роста. Рядом с ним бежит охотничья собака. Он темноволос и выглядит привлекательнее, чем мне показалось поначалу. Мужественное лицо, орлиный нос, глубоко посаженные глаза и волевой подбородок. На нем охотничья одежда из очень хорошей материи. Его лицо мне, конечно, знакомо. Я часто видела его при дворе, а еще раньше он приезжал в наш дом в Шине. Это старший сын герцогини, лорд Эдвард Сеймур, который когда-то был обручен с бедняжкой Джейн. Ее, да и моя собственная жизнь были бы совершенно иными, если бы она вышла за него. И сегодня моя сестренка была бы жива. «Фу!» — кричит лорд Эдвард собаке, когда мы подходим близко друг к другу, и нескладный пес неохотно возвращается к ноге хозяина, так и не успев познакомиться с моими домашними собачками. Молодой человек слегка наклоняет голову в приветствии, и когда смотрит на меня, в его красивых синих глазах, такой цвет чрезвычайно редко встречается у брюнетов, загораются искорки. «Какой прекрасной леди я имею честь обращаться!» Он улыбается. Голос его звучит мелодично и завораживающе. Я считала Гарри красивым, но откровенная мужественность Эдварда воздействует на меня поразительным образом. «Неужели вы меня не помните?» Слегка кокетничая, спрашиваю я. «Ну, разумеется, помню. И очень хорошо. Вы леди Катерина. Моя мать сказала мне о вашем приезде, когда я сегодня вернулся из Лондона, и я надеялся вас увидеть. Вы привезли с собой прекрасную погоду. Его глаза говорят гораздо больше, чем его губы. Я вижу в них восхищение и нескрываемый интерес. Очень рада снова видеть вас, милорд», — говорю я официальным тоном. «И я весьма рад», — тепло отвечает молодой человек. Улыбка у него ослепительная, как солнце. «Может быть, пройдемся по саду, если вам не слишком жарко, конечно?» Я с готовностью соглашаюсь, и мы идем по аккуратным тропинкам из гравия. Его собака радостно прыгает вокруг нас на поводке, а мои шелковистые малютки сидят у меня на руках. Мы ведем разговор, принятый в светских кругах. Немного спустя лорд Эдвард провожает меня назад в дом. Он хочет увидеть сестру. Джейн уже полностью одета и выглядит гораздо лучше. «Я буду обедать сегодня вместе со всеми», — заявляет она, — «и слышать не желаю никаких возражений».